«А ты не понял?» — ухмыльнулся Мерлин. «Не такой уж ты и сообразительный, Гарри. Конечно, условие насчет того, что кинжал должен попробовать крови мага, возможно, уже недействительно, поскольку ты вынес кинжал, но рисковать я не хочу. Однако, я гуманин, Гарри. Я не прошу тебя пустить кровь этой глупой девчонке. Просто порежь себя, чтобы кинжал попробовал твоей крови. Если ты этого не сделаешь, я ее убью. Здесь и сейчас». «Хорошо», — спокойно сказал я. «Сейчас, Гарри, не на». Простонала Луна, но тут же замолчала. Похоже, Мерлин применил к ней невербальное силенце. Я занес кинжал над ладонью и сделал вид, что не решаюсь порезать себя. «Поторопись, мальчишка», — прошипел Мерлин, — «иначе кровь потечет уже у нее». «Сейчас, сейчас», — неуверенно пробормотал я. Мерлин произнес длинную экспрессивную фразу, которая вряд ли была пожеланием мне здоровья и долголетия, но мне было все равно. Пока я ломал комедию, Мерлин смотрел на меня и совсем не следил за близнецами, а те совсем не собирались оставаться посторонними зрителями. «Может быть, лучше плечо?» — неуверенно сказал я. «А то я боюсь себе что-нибудь повредить. Режь, раздери тебя сотня дракклов на маленькие кусочки, трусливый глупец!» — рявкнул Мерлин. «Как такое ничтожество сумело победить Альбуса?» «Хорошо, хорошо!» — испуганно сказал я. «И незачем так орать!» И снова занес кинжал. Глаза Мерлина были прикованы к блестящему лезвию, поэтому он пропустил момент, когда подкравшийся сзади драк огрел его камнем по макушке, а Конни дернул Луну за руки, освобождая из захвата. После этого вся троица быстрее молнии метнулась за ближайшую колонну и совершенно пропала из виду. Старый маг, к моему великому сожалению, сознание не потерял, только пошатнулся и метко выпустил в меня несколько заклятий. Убойная связка, если бы я не увернулся. Но я тоже не собирался изображать памятник и вовремя отскочил в сторону, послав в Мерлина парочку ответных гадостей. «Ах ты, щенок!» — распалился старый маг. «Ну, все, вам конец!» И он снова сотворил какое-то незнакомое мне заклятие. Воздух в зале стал густым и вязким, пространство стало давить на меня, а каждая клеточка тела, казалось, взорвалась болью. На краткий миг я, кажется, вообще перестал соображать. Я не мог поднять жезл, не мог послать Аваду в проклятого старика, совсем ничего не мог, но тут вмешался очередной неучтенный фактор. Откуда-то из-за колонн донесся громкий рев, и в поля зрения оказался давешний любитель пончиков. Узрев открывшуюся картину, он почесал дубиной в затылке и удивленно вопросил: «Ням-ням!» Я в ответ мог только прохрипеть что-то нечленораздельное, но вот Мерлин фатально ошибся. Он послал в тролля усиленную версию жалящего и рыкнул: «Пошел прочь, грязная тварь!» Ошибка оказалась фатальной в том смысле, что мне сразу же стало легче, и я смог узреть показавшихся из-за колонн с палочками на изготовку Конни и Драка, и даже успел подать им знак, какое именно заклинание нам следует применить одновременно. А вторым фатальным последствием этой же ошибки было то, что тролль обиделся. «Да, конечно, бедная тварюшка довольно долго пребывала в этом лабиринте, пробавлялась чем бог пошлет и получала от обозленного мага пендели разной степени летальности, поскольку убить тролля очень нелегко, а вот сбросить на него свое дурное настроение – просто. Неудивительно, что Мерлина тролль ненавидел и боялся, а ко мне, угостившему его вкусняшкой, проникся некоторым расположением. И что же он видит? Злой маг издевается над тем, кто угостил его вкусненьким. Сам отнять хочет, ай-яй-яй. Изголодавшийся тролль даже позабыл о страхе перед жутким магом. Ну не могут эти создания думать две мысли одновременно. У них голова маленькая, так что он свирепо занес дубину и со всей дури врезал мучителю по макушке. Убил бы точно, но в этот самый момент в Мерлина полетели три наших заклятия. Точнее, три луча слились в один и попали в цель. Абен Саби, магия. Это заклинание было одним из последних, которым меня научил Секстус Северус. Не убойное, нет, но достаточно сильное, чтобы прицепиться к магическому ядру и начать пожирать магию. Медленно, очень медленно, но необратимо. Как рассказывал Секстус Северус, самыми страшными проступками для римлян были предательство и клятвопреступление. Римские маги подвергали ему оступившегося подобным образом собрата, так что он медленно превращался в обычного человека. Для мага наказание страшнее не придумаешь, и применялось оно крайне редко. Сам Секстус Северус узнал его от дядюшки по материнской линии, который был членом трибунала, собиравшегося именно для таких дел. Дядюшка прочил племянника на собственную должность, Лет через 100, старикан был крепкий, вот и начал обучать загодя. А меня Секстус Северус научил ему вместе с прочими, но взял клятву не применять его без веского повода. Я же, узнав о пророчестве и повинуясь какому-то непонятному наитию, показал его конне Идрака, и, как выяснилось, очень даже правильно сделал. Так вот, три луча заклинания слились в один и попали в цель прямо в тот момент, когда тролль ударил мага дубиной по макушке. Правда, перед этим Мерлин пошатнулся, и удар пришелся вскользь, но свою роль он сыграл. Старый маг грохнулся на землю с таким шумом, словно окостенел мгновенно, и его окутало плотное темное облако. Тролль, явно не ожидавший такого оборота, отбросил дубину и, отступив на три шага назад, жалобно заскулил. Для его крошечного разума впечатление было слишком сильным. «Мы что, убили его?» — побледнел Конни. «Гарри, ты же говорил, что это заклинание не убивает, только отнимает магию. Думаю, что это не мы», — тролль задумчиво сказал Драко. «Такой удар, даже вскользь, способен вышибить дух из кого угодно. Он жив, мальчики», — раздался голос Луны, которая покинула убежище, где ее укрыли Конни и Драко, и подошла к нам. «Но магия его покидает. Смотрите, иллюзия разрушается». И точно, стены скального зала стали бледнеть и колебаться, постепенно выцветая. Впечатление было такое, словно мы наблюдаем за процессом отмывания старинного холста, на котором намалевали совершенно другой сюжет. Сквозь каменные стены проступала яркая зелень, забрезжил солнечный свет. Неужели мы сумели освободиться? Следующая глава в пятницу. Примечание к части. Любитель пончиков. HTTPS. Оригиналс. 47, ЕЦ, 2.47, ЕЦ, 0.23, Д, 209, С, 55822, С, 81, С, 2, Е, 526, опять Д, 1. Глава 47, в которой герой разбирается с последствиями. Сквозь каменные стены проступала яркая зелень, забрезжил солнечный свет. Неужели мы сумели освободиться? Похоже, что да. Иллюзия продолжала таять. Скоро от каменного зала и подземелья не осталось и следа. Мы стояли на большой поляне посреди тропического леса. С лазурного, совершенно безоблачного неба ярко светило солнце, сочная, неестественно яркая зелень окружала нас, откуда-то издалека доносился тихий мерный рокот. И вообще, звуки окружили нас. Шелест листвы, птичьи крики, чье-то низкое ворчание, хлопанье крыльев, еще звуки, которые я просто не мог идентифицировать. И воздух, густой, влажный, какой-то пряный, напоенный сотней запахов, и пестрые огромные бабочки, и разноцветные птицы. После подземелья открывшийся нам мир ошеломлял. «Где это мы?» — спросил Драко, успев перед этим наколдовать заклинание, отгоняющее насекомых, потому как в лесу обитали не только безобидные бабочки. «Наверное, и впрямь Южная Америка», — пожал плечами я. «Я такое только на картинках видел, и по телевизору». «Похоже», — согласился Конни. «Глянь под ноги, это не просто поляна». Я глянул и понял, что то, что я принял за огромную поляну, на самом деле было площадью старинного города. Джунгли жадно поглощали его и никак не могли поглотить. Плитка, которой была когда-то выложена эта площадь, посеклась от времени, но на ней еще можно было разглядеть остатки какого-то изображения. «Да», — согласился Драко. «А вот там, развалины здания. Похоже, пирамида». Тут он поморщился. Правильно, воспоминания о пирамиде, на которой мы побывали, у него остались не самые радужные. У меня, впрочем, тоже. И да, приглядевшись, я понял, что развалины действительно когда-то были высоким пирамидальным храмом. Интересно, задумчиво спросил Конни, так выглядит в реальности тот город, где мы были. Мы с Драко только плечами пожали. Сказать по правде, меня не особенно волновала эта загадка. Больше всего на свете мне хотелось сейчас оказаться в Поттерменере, желательно в ванне с пеной, и с Конни за компанию. «И что там с нашей магией?» – задумчиво спросил Драко. «Сейчас попробую, Люмос». На конце его палочки послушно разгорелся яркий огонек. Драко тут же погасил его и заявил. «Похоже, все в порядке. Надо как-то связаться с родителями. Они там, наверное, с ума сходят. А Патронуса не послать, слишком далеко». «Да», — ехидно заметил Конни. «И Савятни я тут поблизости не вижу. Было бы проще, если бы поблизости были маглы», — заметил я. «Можно было бы просто взять мобильник. Думаю, вмешалась Луна, что нас продолжают искать. И, рано или поздно, найдут». «Хорошо», — проворчал Драко. «Только хотелось бы пораньше». Мне этот лес кажется куда опаснее запретного. Но все же, ребята, мы выбрались. Мы победили. Ура, ура. Хором поддержали его мы и, обнявшись, вместе закружились по камням старого города. Наш безумный танец прервало тихое и даже в чем-то жалобное. Ням-ням, мы остановились. И с удивлением воззрились на тролля, который уже подобрал свою дубину и стоял, сжав ее в лапе над неподвижным телом Мерлина с таким видом, будто охранял сокровища Галконды. А тролль-то, оказывается, не иллюзия, опционально прилагающаяся к Мерлинову подземелью, а самый настоящий. Интересно, как смог старый маг заморочить настолько примитивный мозг? Или конкретно этот тролль не так примитивен, как нам кажется? Луна звонко рассмеялась, а драка выдал. Точно, ням-ням, я бы тоже от ням-ням не отказался. Пришлось доставать коробку, в которой сохранился последний пончик и два сэндвича с говядиной. Так что пончик, раздутый энгергия, отправился прямиком в пасть троллю, а сэндвичи мы разделили между собой. Правда, Луна сняла говядину со своей половинки и заявила, что она нам может пригодиться для другого. Когда мы поели и напились с помощью агуаменти, настроение улучшилось еще больше. Мерлин так в себя и не приходил, но Луна удостоверилась, что он дышит, и что магия продолжает покидать его. «Скоро он превратится в обычного старого магла, Гарри», — заявила она. «И хотя эта душа находится в молодом по возрасту теле, оно быстро состарится, и метаморфом ему тоже не бывать, ну, Гарри», — снисходительно улыбнулась Луна. «Где ты видел маглов-метаморфов? Обычный старик, который проживет не слишком долго. И что нам теперь с ним делать?» — закономерно спросил Драко. «Думаю, сначала нужно выбраться отсюда», — резонно заметил Конни. «А уж что с ним делать, решим потом. К тому же, потеря магии и наступление старости — это для него страшное наказание. Ну, тогда, Гарри, может, поместить его в твою шкатулку?» — предложил Драко. «В таком виде он все равно, что чемодан без ручки, и тащить тяжело, и выкинуть жалко. До шкатулки все равно, в принципе», — ответил я. «К тому же, я его в стазис помещу. Мне куда спокойнее, когда этот шустрый дедушка в таком виде, лежит себе спокойно, козни никаких не строит». Я достал шкатулку, наложил на продолжающего пребывать в бессознательном состоянии Мерлина стазис и аккуратно поместил его внутрь. Повинуясь моему желанию, шкатулка превратилась на сей раз в браслет, и я поместил ее к себе на запястье рядом с другим. Блин, забыл же, это тот самый браслет, который когда-то управлял дементорами. А если попробовать с его помощью связаться с Сусанной, вдруг получится? Почему я так торопился? Да потому что старая подружка паранойя проснулась не вовремя и заявила, что оставаться здесь до темноты – самоубийство в чистом виде. Кто знает, что может появиться здесь ночью, шипела она, и тут я был с ней согласен. Древние города исчезнувших цивилизаций – это настолько опасная вещь, что туда рискуют соваться только разрушители проклятий, чок, то есть, энтузиасты типа ксенолавгуда и магдловские археологи и туристы. И вот последние две категории чаще всего и гибнут или исчезают при загадочных обстоятельствах. Байка про проклятие фараона Тутанхамона на самом деле никакая не байка, а вполне себе реальная быль. Говард Картер уцелел только потому, что был сквибом рода Руквуд и носил материнский защитный амулет, а все прочие участники той роковой экспедиции за 10 лет погибли от проклятия. Гоблины, кстати, тогда сказочно обогатились, ибо у Картера был заключен тайный контракт с банком Гринготтс, а еще две комнаты, заполненные редчайшими древними артефактами, помимо той, что была наполнена золотом, видел только он. Ну, и магдловских участников экспедиции он слил, конечно, зная о проклятии. Вот тебе и ученый. А чего стоит еще одна легенда с гробницей Тамерлана в Самарканде? Предупреждали же ретивых археологов старики Сквибы, не одно поколение охранявшие усыпальницу, что в ней покоится дух ужасной разрушительной войны, но кто ж их послушал? Даже кинохроника существует с точной датой вскрытия гробницы, 20 июня 1941 года. Что было через два дня, все в курсе. Совпадение? Или вырвавшиеся на свободу сильнейшие проклятия? Железный хромец магом был слабым, но у него, как водится, был сильный советник, преданный своему хозяину, и он провел обряд. Сначала, еще по молодости, Тамерлан стал живым воплощением войны, ее разрушительной яростной силы, а когда износившееся тело отжило свой срок, маг-советник запечатал его в гробнице вместе с той сущностью, которой Тамерлан был одержим. Но плоть от плоти Тамерлановой все равно была проклята, и погиб правитель-ученый Улугбек от убийц, подосланных сыном Абталь-Латифом, да и прочие тимуриды не отличались голубиной кротостью. Ну, а уж когда проклятие вырвалось на волю, так что нет, заброшенный город не лучшее место для ночевки. Даже в лесу, несмотря на недружелюбных здешних обитателей, будет безопаснее ночевать. Но сначала попробую связаться с Сусанной, вдруг получится. Я погладил браслет и попытался сосредоточиться, но не получилось. С настроя сбило тихое жалобное мяуканье. Меня словно током прошило. «Дима, уж она-то точно не иллюзия. Дима!» — позвал я. «Мрю!» — раздалось в ответ жалобно-вопросительное. Глаза Луны расширились, в них застыла улыбка. «Кто это?» — спросила она. «Неужели это та самая кошка из твоего амулета?» — спросил Конни. «Та самая, что напала на Мерлина. Я думал, что он убил ее», — протянул Драка. «Э-э-э!» — светски поинтересовался тролль, поскреб в затылке дубиной и выдал. «Киса? Нет, это определенно очень умный тролль. Грех такого бросать. Тем более, что мы все, похоже, обязаны ему жизнью. И вообще, будет кому играть с Фиориной в парке Поттер Мэннера. Кожа у троллей дубленая. Но сначала нужно разобраться с Дима. Дима!» Позвал я еще раз и пошел вперед. Кошку мне удалось обнаружить далеко не сразу, потому что я искал огромную черную зверюгу. А навстречу мне из травы выскочил котенок, размером, правда, со взрослого мейн-куна, но явно котенок, судя по мягким, беспомощно торчащим ушкам и толстым лапам. Черный как смоль, желтоглазый котенок. «Дима!» — в третий раз переспросил я, и довольно увесистая тушка прыгнула мне на грудь, да так, что я не удержался на ногах и шлепнулся на задницу. Хорошо хоть на травку, а если б на камушке, а кошатина ткнулась мне под мышку холодным носом и довольно замурчала. «И как я тебя теперь хозяйке возвращать буду?» «Дима», задумчиво спросил я, «что-то ты сильно помолодела». Дима мне не ответила, продолжая мурчать, как трактор, а потом принюхалась и попыталась облизать мне щеку. «Ну да, она же голодная, наверное». «Дима, кушать хочешь?» — мягко спросила Луна, протягивая котенку кусочек мягкой вареной говядины, оставшийся от сэндвича. Киса моментально переменила объект своего обожания и начала тереться о ногу Луны, с вожделением поглядывая на мясо. Луна присела и стала потихоньку кормить Дима, отрывая от куска совсем уж небольшие кусочки. Покончив с едой, Дима уселась у ног Луны, обвила лапы хвостом и выжидательно уставилась на нас желтыми глазами, всем своим видом подчеркивая, что вот сейчас, сию минуту выбрала себе хозяйку. Лично я был не против, у меня полный мэнер экзотики, да и Ля ревновать будет. А вот как на это отреагирует Геката, да нормально все будет. «Глупый человек», — раздалось у меня в голове. «Я давно хотела пожить в вашем мире, а большая хозяйка меня не отпускала». «Мряв, мда, кошка-телепат, к такому меня точно жизнь не готовила». «Ой», — радостно воскликнула Луна, — «я ее слышу, Дима со мной разговаривает». Драко подозрительно взглянул на кошечку, но я тихо сказал: «Пусть будет. Поверь, это милое создание сможет защитить Луну от любой напасти, если уж она самому Мерлину смогла противостоять. И Дима Луне вреда не причинит». «Правильно, человек», — прозвучало в голове. «Не такой уж ты и глупый, Мрию. Ну вот и ладушки. Теперь можно и с Сусанной попытаться связаться, а то день так вечеру клонится, и мне все неспокойнее». Я погладил браслет, он сначала не отозвался, но потом я все-таки ощутил под пальцами знакомое легкое покалывание. Слабое, правда, но попробовать стоит. «Сейчас», — я вздохнул, трансфигурировал отколотую плитку в кожаную подушку и уселся прямо на земь, по-турецки. На меня тут же было направлено два недоуменных взгляда. Луна, похоже, уже догадалась, в чем дело, и продолжала поглаживать Дима. Я не стал вдаваться в подробности, просто показал браслет. «Вот, попробую связаться с Сусанной, надеюсь, получится. А если нет, ночевать будем в лесу. Мне не нравится этот заброшенный город». Конни с Драко молча кивнули, трансфигурировали себе похожие подушки, Драко не забыл и о Луне, и уселись поодаль. Что же касается тролля, то он снова задумчиво почесал дубиной в затылке, почесал пузо, задумчиво произнес «ням-ням» и отправился в лес. Конни, добрая душа, хотел было задержать тролля, он всерьез полагал, что бедному голодному созданию в джунглях угрожает серьезная опасность. «Не надо, Конни», — удержала его Луна, — «пусть идет, он вернется». Конни пожал плечами и замер в ожидании. «Попробуй, Гарри», — предложил он. а мы проследим, чтобы все было в порядке». И он еле заметно поежился, несмотря на жаркий день. Похоже, не только мне не нравился этот разрушенный город, но с этим стоило разобраться позже. Поэтому я снова погладил браслет, закрыл глаза и сосредоточился. На этот раз отклик оказался быстрее. Браслет слегка потеплел. «Сусанна!» – мысленно позвал я. «Сусанна!» – прошла, казалось, целая вечность. Я звал и звал, голова заболела, заломила виски, но сдаваться я не собирался. «Сусанна, отзовись!» «Это я, Гарри!» Руку кольнуло, и вдруг я услышал слабый ответ. «Гарри! Гарри! Где ты?» «Точно не знаю», – быстро отозвался я, «но думаю, что это Южная Америка». «Ты в плену? Где Мерлин? Что с Луной? С мальчиками? Ты их видел?» Даже в мыслях Сусанны засквозило беспокойство. «Все в порядке, мы освободились. Мерлин побежден. Мы в каком-то заброшенном городе. Сможете нас найти? Поиск», – отозвалась Сусанна, и я почувствовал, как наша связь слабеет. Несколько слов прозвучало совсем неразборчиво. «Непременно, ждите, мы вас найдем, Гар». И тут связь прервалась, как отрезала. Я открыл глаза и улыбнулся. «Мне удалось. Сусанна теперь знает, где мы. Нас найдут». «Может быть», — неуверенно сказал Конни, «нам лучше самим попробовать поискать какое-нибудь поселение». «Гарри прав, здесь нехорошо. Сожалею, Конни, но здесь поблизости нет поселений», — ответила Луна. «Ни магловских, ни магических». Видимо, удаленность этого места от цивилизации привлекла Мерлина. «Луна права», — поддержал ее Драко. «Нас будут искать, и если мы будем оставаться на месте, то сделать это будет легче. Нам придется искать место для ночлега», — заметил я. «Может быть, попробуем устроиться в лесу? Здешний лес опасен», — дернул плечом Драко. «Ни у кого из нас нет опыта». «Вообще-то есть», — заметил я. «У нас с Конни. В свое время Окьеничка нас кое-чему научили. Можно попробовать сделать шалаш», — предложил Конни. «И зачаровать. Сделать что-то вроде маячка, так нас найти будет легче. И вообще, что мы руки опустили? Маги мы или кто? Это место такое», — заметила Луна. «Нехорошие. Гарри прав, лучше в лесу. Но далеко от города уходить не будем». В лесу действительно дышалось как-то легче, несмотря на всякую летающую и пищащую пакость ветви, норовившие их хлестнуть по лицу. Передвигаться и впрямь было трудно, настолько густым был лес. Да, разве что идти вперед, разбрасываясь сика. В принципе, нам довольно быстро удалось трансфигурировать всякий лесной мусор, сваленный в кучу, в некое подобие то ли шалаша, то ли палатки. Кучи листьев и сухие ветки стали покрывалами и подушками, которыми мы улучшили интерьер, потом наложили укрепляющие заклятия и охранные чары. Теперь ни один крупный хищник не мог проникнуть сквозь защиту. И не только хищник. Луна же ловко нагребла земли и трансфигурировала невзрачную кучку в довольно-таки крепкий очаг. Похоже, папа Лавгуд брал ее с собой в свои не всегда безопасные путешествия, и кое-какой опыт у нее тоже был. А еще с помощью акции нам удалось призвать порядочную кучу сучьев, которые мы порубили сика. Тут раздались тяжелые шаги, мы насторожились, но из кустов появился тролль. В руке он сжимал двух довольно-таки упитанных птичек и что-то пережевывал, явно решив употребить часть добычи сырой. Однако, дальнейшие действия существа меня удивили. Тролль положил обе тушки на землю перед нами, постучал себя кулаком в грудь и радостно заявил. «Вот, ням-ням, это, нам», — уточнил я. «Да», — четко ответил тролль, устроился сзади за шалашом на самой границе охранных чар, положил под голову неизменную дубину и захрапел. Драко слегка позеленел. «Мы будем это есть? Еще как будем», — отозвался я. «Не будь букой, братец», — хихикнул Конни и споро принялся ощипывать птичку, бросив вторую тушку мне. Настроение неожиданно улучшилось. Мы ощипали птичек, обмазали их глиной, разожгли костер и пристроили ужин готовиться, продолжая подшучивать над Драко, который безуспешно пытался включить режим высокомерного засранца. Так незаметно подкрался вечер, который стал незабываемым по разным причинам. Раскопки начались 16 июня 1941 года. Руководила экспедицией товарищ Нкар Ниязов. Первыми были открыты могилы сыновей Улугбека, затем усыпальницы сыновей Тимура, Мираншаха и Шахруха. 18 июня были извлечены останки Улугбека, внука Тимура. 19 июня снята тяжелая надгробная плита с гробницы самого Тамерлана. 20 июня вскрыли гроб Тимура. Это зафиксировано кинохроникой. Самое интересное, что есть еще одно совпадение, Переломный момент в войне наступил с победой в Сталинградской битве. За месяц до этого Сталин отдал распоряжение вернуть останки Тимура и тимуридов в Самарканд и захоронить со всеми почестями. Улугбек Мирза Мухаммед ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган, 1394-1449, великий узбекский астроном и математик, покровитель наук, внук знаменитого среднеазиатского полководца и завоевателя Амира Тимура, Тимура Тамерлана. Примечание к части. Мои дорогие, выкладываю главу чуть раньше, чем обычно, и очень надеюсь, что следующую удастся выложить в воскресенье, поскольку убываю в места дикие и сетью неохваченные. Всем добра, ваш непутевый автор. Глава 48, в которой герой снова умудряется проявить свои геройские наклонности. Так незаметно подкрался вечер, который стал незабываемым по разным причинам. Птицы, запеченные в глине, получились нежными и сочными, так что мы с удовольствием уничтожили одну. Второй хотели угостить тролля, но тот спал слишком крепко, поэтому ее мы оставили на утро. Неожиданно резко наступила ночь, и лес, окружавший нас, стал казаться еще более глухим и таинственным. Сотни звуков наполнили его: шорохи, скрипы, шелесты, приглушенное низкое рычание и крики ночных птиц. И хотя в круге света, отбрасываемого костром, охраняемые чарами, мы должны были чувствовать себя в полной безопасности, но как-то не получалось, так что мы нервничали все, кроме Луны. Ее из равновесия не могло вывести ничто. С аппетитом откушав свою долю птички и покормив Дима, девушка отправилась в шалаш, перед этим заявив нам, что чувствует себя усталой и хочет выспаться. Но нам спать не обязательно, потому что в этом лесу ночью интереснее, чем днем. Это нас озадачило, да так, что спать разом расхотелось. Вот так и получилось, что мы втроем сидели у костра, слушая ночные звуки и громкий раскатистый храп тролля и любуясь бархатным небом, усыпанным крупными, яркими звездами. Вокруг было спокойно, но ожидание чего-то странного не покидало. «Ты пробовал вызвать домовика, Гарри?» – неожиданно спросил Драко. «Нет», – покачал головой я. «У меня стойкое ощущение, что не получится. А ты пробовал?» – Драко кивнул. «Ты прав», – вздохнул он. «Не получилось. Хотя домовики должны откликаться на призыв, несмотря на расстояние. Не вижу этому объяснения. Мне кажется, что мы опять находимся в какой-то аномальной зоне», — заметил Конни. «И да, Гарри, я тоже пробовал вызвать Лигура. Он меня слушается так же, как тебя. Не вышло, как и у Драко. Как отрезало. Но с нашей магией все в порядке», — задумчиво заметил Драко. «И с Сусанной ты сумел связаться. Странное какое-то место. Что-то здесь не так». «Ничего», — сказал я. «Как бы то ни было, нас найдут. Не сегодня, так завтра. Хуже другое. У меня было зеркало для связи с учителем Ню. Я говорил с ним, перед тем, как отправиться сюда. И я был на 100% уверен, что взял его с собой». «Не взял?» — удивился Конни. «Непонятно почему, но нет», — пожал плечами я. «В противном случае, мы бы здесь точно не торчали бы. Такое чувство, что...» Тут я осекся. Я ведь совершенно точно укладывал зеркало в кошель, а сейчас его там не было. Как так получилось? Неужели это снова в игру вступил барон Самиди, жаждущий получить своего врага? Ведь во время турнира я уже совершал похожие промахи. Что случилось? Насторожился Конни. Какое чувство? Да нет, это я так, к слову. Видимо, я и впрямь забыл положить зеркало в кошель, ответил я. Ох, с детским восторгом воскликнул Конни. Смотрите, звезда упала, а вот еще одна. Мы подняли головы. Действительно, в небе над нами начался настоящий звездопад. Это было удивительно красиво, и закончилось так же внезапно, как началось. Но когда все закончилось, лес изменился. Исчезли шорохи и птичьи крики, усилился неясный шепот, складывавшийся в тихие жалобы на непонятном нам языке. Люди, словно сотни людей, обращались к неведомому, просили, умоляли, угрожали. «Гарри», — прошептал Конни, прижимаясь ко мне, — «мне страшно». «Не стоит бояться мертвых», — спокойно ответил я. «Это всего лишь призраки, они не смогут причинить нам вреда». «Призраки?» — охнул Драко. «Где?» «Присмотрись», — вздохнул я. Драко огляделся и охнул. Действительно, у самой границы, обозначенной охранными чарами, плотной стеной стояли призраки. Не белесые, полупрозрачные, а выглядевшие почти материальными, этакие трехмерные голограммы. Но это не были голограммы. Некое подобие странной нежизни, сохранившееся в них, привело их к нашему костру. Высокие воины с головами, украшенными султанами из ярких перьев, с копьями и дубинами в руках, с яркими расписными щитами. Крестьянки в накидках и цветастых платьях, держащие на руках малышей, полуобнаженные танцовщицы с татуированными телами, стройные и гибкие, словно змеи, принцессы со сложными прическами, в струящихся длинных одеяниях, с многочисленными золотыми украшениями, их еще более пышно разодетые спутники, жрецы в масках, крестьяне в простых полотняных набедренных повязках, даже после смерти продолжавшие сжимать свои мотыги. Кого там только не было, тени ушедшей навсегда могучей цивилизации сейчас смотрели на нас сотнями глаз. Из их ртов не раздавалось ни звука, но мы продолжали слышать их голоса, наполнявшие лес. «Гарри», — прошептал Конни, — «что им от нас нужно? Чего они хотят?» «От вас, ничего», — ответил я, — «им нужен я. Они хотят покоя, Конни. Их странная нежизнь слишком затянулась. Прошлое прошло, и теперь они хотят уйти навсегда. Оставайтесь здесь, здесь вы в безопасности, а я скоро вернусь. Похоже, мне придется пойти с ними в город». «А они ничего тебе не сделают?» — с легким трепетом в голосе спросил Драко. «Мне», — усмехнулся я, — «они не для того ждали хоть кого-то, кто сможет их отпустить, чтобы сейчас причинить вред. Нет, эти призраки мне не опасны, а вот вам не стоит выходить в лес ночью. Мало ли что». Конни попробовал было возразить, но Драко что-то тихо прошептал ему на ухо, и он только уныло кивнул, соглашаясь. «Я же подошел в границы охранных чар и переступил черту, тут же замыкая круг за собой. Духи расступились, образуя как бы коридор, который действительно вел обратно к городу. Вперед вышел пожилой мужчина с гордой осанкой, его головной убор, сотворенный из тонких золотых пластинок и перьев редчайших птиц, являл собой самое настоящее произведение искусства. Грудь украшала ожерелье из бирюзы и нефрита, оправленных в золото тончайшей работы. Старик поклонился мне и сделал приглашающий жест. «Ступай, мол, вперед, гость дорогой». Я кивнул и пошел, куда попросили, скрывая в рукаве костяной жезл. Путь в город был недолгим. Мы вернулись на ту самую площадь, и призрак правителя показал мне рукой на место в центре. Видимо, там я и должен был встать. «Ну, мы люди не гордые. В принципе, я грань могу призвать где угодно, хоть в лесу, хоть здесь, но если людям приятно, отчего бы и не выполнить их просьбу». Призраки окружили меня, поклонились и протянули вперед руки в мольбе. «Вы хотите уйти?» — уточнил я. Не знаю как, но призраки поняли меня и закивали, всем своим видом показывая, что устали от пребывания в этом мире. Я их понимал. Мало того, что они видели закат своего мира, так еще и посмертия не получили. Устали, бедняги. Ладно, раз уж начал, надо делать. Я сосредоточился и призвал грань. Она тут же возникла передо мной, и я сумел сделать ее зримой, открывая проход для призраков. Прямо над землей возник прямоугольник странно клубящегося ничто, и призраки с отчаянной радостью на лицах устремились к нему. Они летели за грань, словно листья, гонимые ветром во время листопада, летели и исчезали в этом ничто. Но от каждого я успевал уловить вспышку счастья и благодарности. Но как же их было много. Мне казалось, что держу проход открытым целую вечность, а призраки индейцев все не кончались. У меня заломило спину, свело ноги, по лбу стекал пот, несмотря на ночную прохладу, но я не сдавался. Они должны были уйти все, в противном случае шанс будет утрачен, и тогда кто знает, в кого могут переродиться оставшиеся призраки. Но все когда-нибудь подходит к концу. Постепенно поток стал иссякать, и вот, наконец, последняя стайка маленьких детей пролетела и исчезла в клубящемся ничто вместе с подгоняющей их беззубой старухой. «Уф, все, теперь можно и...» «Не торопись, мальчик», — раздался тихий холодный голос, от одного звука которого по моей спине, стуча подковами, пробежались мурашки. «У тебя есть кое-что еще, что я охотно бы забрала». И из ничто выступила тонкая женская фигура в прямо-таки классическом наряде, черной мантии с капюшоном. Хорошо, хоть ни косы, ни бензопилы, никаких других колюще-режущих инструментов поблизости не наблюдалось. Значит, госпожа пришла с миром. «Здравствуй, мальчик», — спокойно заметила смерть. «Ты заинтересовал меня, или, вернее будет сказать, заинтересовала, заинтересовал», — спокойно поправил я. «Я давно уже именно Гарри Поттер». В голосе госпожи проступила улыбка. «Ты говоришь правду, Гарри Поттер. Что ж, так оно и есть. А теперь отдай мне то, зачем я пришла». «С радостью», — отозвался я. «Вам кинжал или Мерлина, и то, и другое», — неожиданно по-девчоночи хихикнула смерть. «Первому не место в этом мире, а второй бегал от меня слишком долго. Хватит, добегался». Честно говоря, я только вздохнул с облегчением. «Хватит в парке Малфой Мэннера и двух статуй, а уж насколько опасен кинжал, об этом я мог только догадываться. Поэтому я спокойно снял браслет с запястья, превратил его в шкатулку, в которой, в отдельных, изолированных друг от друга ячейках, пребывали кинжалы тела Мерлина, и с легким поклоном протянул шкатулку госпоже. Забавная вещица», — прокомментировала смерть. «Настоящий мастер делал. Будет ему удача и процветание». «Благодарю, госпожа», — отозвался я. «Ух ты, теперь роду Блэк точно ничего не грозит. Ни за что пока», — задумчиво протянула смерть. «Я тобой довольна, могу и одарить». «Да вы меня и так уже, вроде, одарили», — развел я руками. «Так что все в порядке». «И что?» — снова хихикнула смерть. «Не попросишь ни власти, ни золота. А нафига мне первое, а второе, вроде, и так имеется». «Спасибо, госпожа, но я рад, что вы шкатулку забрали. Теперь хоть с этим возиться не придется». Смерть снова засмеялась. «Странный ты, Гарри Поттер. Ладно, раз не надо тебе власти, дарую роду твоему свое покровительство. А золото? Золото у тебя и так будет. Ты ведь теперь всем ушедшим законный наследник. Они так захотели». «В смысле?» «Не понял я. Под твоими ногами оно лежит. Много. Было там много всяких вредных штучек, но я все очистила. Бери и владей, никто, кроме тебя, к нему подступиться не сможет. Так что удачи тебе, Гарри Поттер». «Только что?» — растерялся я. «Племянничку моему помоги. Вредный он, норовистый, но люблю я его больше прочих. Развлекает он меня». И с этой фразой смерть растаяла, исчез проход с клубящимся ничто, а я, с гудящей, как пивной котел, головой, выжатый, как лимон, опустился на каменные плиты заброшенного города. Стоять сил не было. Ноги разъезжались, как у новорожденного котенка. Да, мелковат я еще с такими сущностями напрямую общаться. Это вам не Геката, хоть она и богиня, но все же бывшая, и не барон. Он не одно столетие шатается по миру людей, привык не показывать своей истинной силы. Ух, даже слов не подберу. И да, не будь я некромантом, общение с госпожой я бы точно не пережил. И не потому, что она такая злая. Смерть не зла, она просто есть, и сила ее такова, что живые такого просто не переносит. Кроме некромантов, разумеется. Уф, все еще голова кружится. Надо как-то себя приводить в более или менее приемлемое состояние, а то там ребята, наверное, с ума сходят. Я попытался встать, но не смог, и просто лег на спину, прикрыв глаза. Ладно, придется подождать немного, надеюсь, что получаса для того, чтобы отойти от общения с госпожой, мне хватит. Неожиданно откуда-то зазвучала знойно-тягучая карибская мелодия, застучали барабаны, защелкали кастаньеты, и веселый голос спросил: «Выпить хочешь? Наливайте, барон», — процитировал я одну известную песенку. «Вот это по-нашему», — возрадовался барон Самиди. «Кто же еще мог оказаться здесь после визита самой госпожи? Только ее непутевый племянничек Ла». Я сел, в руку мне ткнулось что-то круглое и деревянно-волосатое. Только после этого я открыл глаза и узрел прямо перед собой ухмыляющуюся физиономию барона с неизменной дымящейся сигарой, каким-то чудом держащейся в уголке рта. Учитывая то, что сейчас барон выглядел, как подросток лет 12-13, тощий, нескладный и угловатый, сигара у него во рту и неизменная бутылка рома в руке смотрелась особенно стильно.